Помолчали. Шахзаде ждал, когда окажет действие вино, выпитое Али Кушчи. Глаза Мавлины вскоре и впрямь заблестели, щеки оживились румянцем. Он уже свободнее осматривал залу. Абдул-Латиф придвинул ученому одно из мягких кресел. Сказал вкрадчиво: «Садитесь, садитесь, Мавлина». Внутренне усмехаясь, Али Кушчи сел. Вино прояснило сознание, а не затуманило его. Даже боль в ногах приутихла. Мирза Абдул-Латиф продолжал стоять перед Мавлиной и все смотрел ему в лицо. «Почтеннейший Мавлина, вы, может быть, недоумеваете, зачем я пригласил вас к себе? Что за странная любезность, не правда ли, если вспомнить, что произошло между нами раньше? Но выслушайте, прошу вас, выслушайте. Когда мне пришлось отправить вас в заточение, я не думал, что мои слуги так перестараются в исполнении моей воли. Примите мои извинения, Мавлина». «Ха, не думал». «Ну да, не думал. И, направляя к отцу своему убийцу, тоже не думал, что тот отрубит ему голову. Поверьте, видя ваше теперешнее состояние, я испытываю глубокое сожаление. Смотритель Зиндана мною наказан. Он сам ныне в Зиндане. Исполнители воли властителя должны быть чисты перед ним, не превышать того, что они обязаны делать. Но безгрешен один Всевышний? Не правда ли, Мавлина? Может быть, не только Зиндан Беги, но и я по неведению своему совершил грех, обидев вас. Надеюсь, вы простите меня?» Лицемерит? Или впрямь какая-то беда пала на голову этого человека? И немалое видно, если властитель просит прощения у беззащитного узника. Али Кушчи заметил, как переменилось выражение глаз Шахзаде с пытливого на жалостно кроткое. Властители не просят прощения у таких подданных, как я, — хотел сказать он в ответ, но под просительным взглядом Абдул-Латифа сказал другое. «Я хотел бы узнать о цели столь любезного приглашения». Шахзаде смешался, побледнел сильнее прежнего и несколько резче, чем ему хотелось, произнес: «Мне нужен гороскоп. Я должен знать свою судьбу и судьбу государства, Мавлина». Абдул-Латиф поймал недоуменный взгляд Али Кушчи и, боясь, что его перебьют, заговорил скороговоркой: «Если я непоследователен, то простите меня и за это, Мавлина. Не буду скрывать от вас. Ход событий таков, что не могу я не думать, что меня ожидает. Не могу! Вам-то известно, как тесно связана судьба государства с судьбой венценосца. А вам ведомы тайны будущего, тайны звезд, Мавлина?» Али Кушчи устало закрыл глаза. «Что мне сказать тебе? Тебе, отнявшему и трон, и жизнь у родителя своего, у великого мудреца, изменчива жизнь властителей и властолюбцев. Спрашиваешь о судьбе своей? Но разве не ждешь ты ответа, заранее благоприятного для себя? Разве истину хочешь ты знать? Бедный, гонимый человек вроде меня уподобляется путнику в сказке. Пойдешь направо — встретиться со львом, налево попадешь в пасть дракона, а судьба твоя ясна и без гороскопа. Кто поднял меч на отца, проклят во веки веков, и нет для него спасения. Вслух Али Кушчи сказал: «Да простит меня Шахзаде! Я уже давно оставил астрологию». «Полноте!» — Шахзаде нервно засмеялся. «Ваша слава прорицателя широко известна». «Забыл я, все забыл». «Вспомните, Мавлина!» «Но тяжкий недуг одолел меня, отнял силы. В таком состоянии я ничего не смогу ни вспомнить, ни истолковать». Не дослушав Мавлины, Абдул-Латиф загремел колотушкой. «Мы вас вылечим, Мавлина. Лучшие табибы будут пользовать вас. Вам разрешено будет поселиться, хотите здесь, хотите в обсерватории, где хотите. К вашим услугам будут лучшие бакаулы, самые расторопные слуги. Мы быстро восстановим ваши силы». И вошедшему Сарайбону: «Отведите Мавлине самую уютную, тихую, самую светлую комнату в Коксарае. И пусть сегодня же мои личные лекари осмотрят его. И повара пусть готовят по желанию Мавлины». Уже выходя из залы, Али Кушчи вспомнил предостережение матери: «Подальше, подальше от владык, верблюжонок мой, и от гнева их, и от милости». Вспомнил и мысленно улыбнулся. Что ж, он испытал гнев этого властелина. Испытает, видно, и милость его. Эмир Джандар в нетерпении расхаживал вокруг небольшого шатра, неприметно поставленного в тени деревьев на берегу Сая. Услышав топот копыт, обернулся. То был шакал. Из-за редких горных елей, что покрывали пологий склон, показался буланый находец, на котором без седла восседал Исаул. В руках он держал поводья породистого эмирского карабаира. Конь султана Джандара не очень охотно шел в поводу вслед за буланом. Но трудность эта, видно, не тревожила шакала. Он широко улыбался. «Хиш! Доволен чем-то шайтан косоглазый!» Вскипел заждавшийся султан Джандар, устремляясь навстречу Исаулу и поигрывая тяжелой плеткой серебристой рукояти. «Где ты там слоняешься?» Шакал как бы и не обратил внимания на грубости мира. Прищурившись, заулыбался еще шире, растянув рот и впрямь до ушей. «Ваш слуга видел диво дивное, мой мир. Брось ты свои выдумки, не до них. Снаряжай побыстрее коней, опоздаем на совет». Злость его была оправданной. Шакал отправился за конями раньше полудня, а сейчас уже вечерело. А дело было такое. Через этот сай прошел табун, и лихой конь мира, что был стреножен поблизости, порвав путы, умчался за табуном. Шакалу пришлось, не успев заседлать своего буланова, кинуться в погоню. Он догнал табун довольно далеко отсюда, у горной речки неподалеку от кишлака Куйган-Тепе. Лихой карабаир эмира, откормленный злой, заставил шакала попотеть, прежде чем дал себя словить. Пришлось загнать коня во двор одного садовника, чей дом был расположен внизу, у самого подножья холма. Подняв шум и пыль, ломая плетеную изгородь, шакал, наконец, поймал буйное животное. А потом, когда давал лошади остынуть, крепко вцепившись в поводья, натянутые на руку, он увидел то самое диво дивное, которым хотел заинтересовать и задобрить султана Джандара. Диво это — молодая женщина, богато одетая и до необычайности красивая. Шакал видел ее всего миг. Она показалась на балахане и тотчас скрылась в испуге, заметив, что ее увидели. Шакал вывел коня со двора, и уже у ворот молнией вдруг ударила догадка. Это же Это же дочь Мавлины Мухиддина! Провалиться ему на месте! Такая красавица в тонком шелковом платье, в расшитом золотой нитью покрывали на лице. Откуда она здесь, в горном бедном кишлаке, в полуразвалившемся доме садовника? Нет, не иначе это и есть Хуршеда-бану, хотя шакал ни разу до того не встречал красавицу. В самом деле, почему бы ей не быть Хуршедой? Известно, что сбежала она из родительского дома вместе со старой служанкой, нянькой своей. А нянька была из Чорсу, то есть той части Самарканда, где проживало много пришельцев, как раз из этих горных мест. И вот, помогая и себе, и госпоже своей, служанка могла забраться сюда, в далекие от чужих глаз края. Почему так не могло быть? Очень даже могло. Этим-то своим мыслям, этой своей догадке и улыбался шакал, когда вел к хозяину и находца султана Джандара. Грубости мира, не пожелавшего узнать о диве дивном, огорчило было шакала. Но, подумав, он решил, что, может, это и к лучшему. Продать тайну сразу значит чаще всего продать ее дешевле, чем нужно. Стоит подождать. Через некоторое время эмир Джандар вышел из шатра, готовый скакать на совет, как он сказал, а точнее на сборище заговорщиков. Вырядился, как в кок-сарай на прием. Парчевый халат, серебристый широкий пояс, дорогая сабля. Покажешься бедным, можешь прогадать в сравнении с другими сановниками-заговорщиками. Все еще насупленный, эмир подошел к коню и с помощью шакала вознес грузное свое тело в седло. День был на исходе, но громадное зарево на белизне горных вершин еще не погасло. Отцветы его большими плоскостями желтого и розового цветов окрашивали прозрачно-зеленые подножья гор, склоны более пологих, чем горы холмов, что поросли арчой, свежей после недавнего дождика, водную рябь сая, полного и шумного в это время года. В лучезарной прозрачности лежали лощины меж холмов, и казалось, что каждая травинка соткана из золотых нитей, и весь покров травы расстилался зелено-желтым шелком, золотисто блестел под властный ветру. В синеве неба, где-то там, куда глазу человечьему не проникнуть, пели жаворонки. От скал и холмов доносились горловые клики горных фазанов. Эти птицы попадались и в низине. Выскакивали чуть ли не из-под копыт, шумно взлетали, но собственная тучность не давала им возможности лететь долго, и они снова падали в траву. Эмир всякий раз вздрагивал от неожиданного шума, производимого фазанами при взлете, чертыхался яростно, а потом снова погружался в свои мысли. Все думал и думал о том, что случилось с ним в последнее время, и о том, чему следовало бы, по его мнению, случиться. Побег Абу Саида был звонком, предупреждающим, что пора пришла. Настало время подумать о себе, спасать себя. И вот уже больше 2 недель султан Джандар околачивается здесь, в глухих, забытых Аллахом местах. Он, а с ним шакал. Шейх Низамуддин Хамуш, а вслед за шейхом Ишахзаде, что-то недоверчиво стали посматривать на верного Исаула. Береженого известно и Всевышний сбережет. И шакал подался сюда же. Зелень тогда лишь принималась расти, а нынче травы до колена, горный урюк уже с горох. Плохо вот только. что в горах этих диких они и живут, словно дикие животные. Боясь, чтобы его не выследили, и мир, что ни день, меняет стоянку, кочует из долины в долину, прячется по пещерам или в иных укромных местах. На дне ущелья оврагов разбивает свой старый неприметный шатер. А шакал должен охотиться днем на фазанов да кекликов, по вечерам на более крупную дичь. Бывали удачливые вечера, когда из того или другого кишлака приносил он барана, козла, но промысел этот становился все более опасным не потому, что уменьшилось число нерасторопных хозяев, а потому что взимателей податей в кишлаках увеличилось. Дехкани их, понятно, не любили, наиболее ретивым оказывали сопротивление. И тогда сборщики податей подкреплялись воинской охраной, доблестными нукерами властителя, в чьи руки шакал никоим образом попасть не желал. Эмир Джандар тоже непросто отсиживался в этих глухих предгорьях. Раз в 3-4 дня он исчезал куда-то темной порой, потом стал брать и шакала, только близко не подпускал, чтобы не узнал, с кем именно эмир встречается. На таких советах шакалу доверяли стеречь коней. Любопытство шакала пылало, но кроме того, что собеседники эмира тоже беглецы эмиры, недовольные Шахзаде, шакал пока об этих советах ничего определенного сказать не мог. Не раз думал он о том, что эти 5-6 человек вряд ли сумеют причинить ущерб властителю с его многочисленным войском, и, коли по правде, не раз прикидывал, не вернуться ли ему верному слуге в Коксарай. Сейчас он тоже размышлял об этом предмете, поглядывая на мощную спину ехавшего впереди эмира. «Ишь, ослиный упрямец, грубиян! Сидит юрта в седле. Можно и безголовой эту юрту сделать, — подумал шакал, и от такой мысли мурашки пробежали по телу. А что? Вернуться в Коксарай, пасть к ногам Шахзаде, все рассказать? Ну а ты? Почему ты убежал с эмиром Джандаром? Как почему? Искал красавицу? Дал себе обет не возвращаться, пока не найду. И нашел. Тут мысли спутались. Пожалуй, за это сообщение Шахзаде его и простит. Простит, но и только. Красавицу себе возьмет. А ему, верному Ясаулу, что? Не больше ли ему, бедному, от эмира перепадет? Шакал хлестнул коня, догнал эмира. Султан Джандар угрюмо взглянул на него. Повернули вверх к холмам. За одним из них вился ручей, что вел к кишлаку Куйган-Тепе. «Там, на другой стороне Сая, кишлак Куйган-Тепе», — предупредил шакал. «Многолюдный кишлак». «Знаю! Молчи!» Султан Джандар придержал коня у одинокой арчи. «Кишлак на той стороне, а на этой взберись-ка на холм, на самую макушку, огляди нашу сторону. Увидишь усадьбу, если там будут гореть два костра, быстренько дашь мне знать. Понял, что ли, шайтан косоглазый?» «Понял, господин». Вечернее багряное зарево угасло, и долина погрузилась во тьму. Сверху уже нельзя было разобрать ни ленты сая, ни кургана, подле которого, как объяснил эмир, была нужная усадьба. На дальнем от холма берегу в кишлаке зажглись первые огоньки. Шакал, держа лошадь в поводу, хотел было спускаться с вершины холма, как вдруг где-то впереди в густой тьме вспыхнул костер. Да такой, что, несмотря на расстояние, смутно замаячили в его свете чьи-то тени рядом с огнем. Потом зажегся второй костер, осветил ворота и всадников возле них. Шакал хотел сказать об этом, но нетерпеливый эмир сам поднялся на холм, вгляделся в костры, коротко, будто рассерженно бросил. «Прибыли эмиры! За мной!» Поведение султана Джандара, его открытое признание того, что раньше скрывалось, «прибыли эмиры», смутило шакала. Видно, кончалось их двухнедельное осторожничание. Но раздумывать, как подступить, было некогда. Шакал тоже пришпорил коня и быстро достиг ворот усадьбы. Здесь их встретили всадники, группа незнакомых Ясаулу воинов. Они помогли эмиру Джандару слезть с седла. Спрыгнувшему с коня шакалу, эмир сказал строго, но тихо: «Не отходи от ворот. Следи, кто будет приходить, чтоб точно знать, кто приходил, кто уходил». И, хлопая плетью по голенищу сапога, двинулся во двор, растворился в темноте. Шакал привязал коней к высоким кустам тала, заросли которого спускались до воды. «Ага, вот еще какие-то всадники!» Шакал затесался в группу нукеров, помогавших всадникам спешиться, взял за повод коня одного из прибывших и чуть не вскрикнул от удивления. Всадником с кленовидной бородою и в большой челме был никто иной, как редко появлявшийся в Коксарае шейх-ул-Ислам Бурханиддин. Вот оно что! Ва! Да тут и самаркандский градоначальник Мираншах! Тут и... Сердце шакала учащенно забилось. Мираншаха встретил у входа в усадьбу стройный воин в особенно ладно сидящих доспехах. Любимый нукер Мирзы Улугбека — Бобо Хусейн Бахадыр. Он исчез сразу же, как пал Мирза Улугбек. Его очень старательно искали люди Мирзы Абдул-Латифа, в том числе и эмир султан Джандар. Искали, не находили, впадали от того в неистовство и отчаяние. А теперь вот что тут будут делать все эти люди, сильные мира сего? Какие сделки затевают? Вот так совет! Шакал прошел вглубь двора, расстелил в углу на траве чекмень, прилег на него. Должно быть, все, кому надлежало прийти на совет, пришли, потому что воины в воротах погасили факелы. Были погашены и костры во дворе. Только в углу чуть светились угли, на которых жарили шашлык. От шашлыка, призванного утолить голод эмиров и беков, шел, распространяясь по всему двору, приятный запах, и шакал проглотил слюну. Он лежал на спине, шакал Ясаул, глядел на звезды небесные и думал, думал. Нет, сейчас он думал не о выгодной продаже своего секрета. Светлые звезды, казалось, ему подмигивают, будто дразнят человека, будто сами они живые существа, которые знают людские секреты. Мирзу Улугбека называли властелином звезд, Он был великим ученым, познавшим тайны звезд. А кто знает чьи-нибудь тайны, тот... Улемы льстили в глаза Улугбеку, а за глаза проклинали. Они ненавидели его и боялись. И впрямь из тех, кто враждовал с мудрецом Улугбеком, ни один не остался без кары. Так или иначе, но отмщение их настигло. Саид Аббас, убийца султана, как его покарал Аллах? А разные миры и беки, что наплевали в ту самую солонку, из которой отведывали соли мирзы Улугбека, многие из них получили по заслугам. Теперь, похоже, мщение настигает и Шахзаде. Шакал даже съежился от страха, но не из-за таких крамольных мыслей, а потому что вспомнил недавнее свое желание прийти с повинной в Коксарай. Нет, отца-убийца не та опора, на которую стоит рассчитывать. Если уж на совет собрались и Мираншах, и шейхулислам Бурханиддин, и Бобо Хусейн, и этот ослиного норова эмир султан Джандар. Нет, видно, дни благоденствия для Шахзаде сочтены, и странная печаль овладела при этом соображении сердцем шакала, будто мрак охватил долину, и долиной оказалась его душа, да не долиной, а ущельем, расселенной в скалах между двух гор, между двух огромных костров. Как выйти на волю из этой расселины? Не помнил шакал своих родителей. Единственное, что помнил с детских лет — Самаркандский базар. Громадный, прославленный от запада до востока. Там он был водоносом. Там он подметал в торговых рядах, в караван-сараях. Там был истопником в бане. Не было такого низкого ремесла, которым он не занимался бы. Не было переулка с дурной славой, где бы он какое-то время не обитал. Воровал и грабил, и даже убивал по найму, не зная кого, не зная за что. Пожелав исправиться, замолить свои грехи, стал дервишем. Но и в дервишском уединении не нашел спокойствия для себя. Несмышленым юнцом попал в руки к одному знаменитому вору. Усталым взрослым человеком в руки шейха Низамеддина Хамуша. Стал соглядатаем, доносчиком презренным. А теперь вот всецело зависит от этого свирепого, упрямого, словно осел мира. Уже за 40 перевалило. А что видел в жизни хорошего, светлого? Явился всей грешной, всей грязной лживый мир. А зачем?